История о потерянной овце. Однажды Иисус услышал, как книжники и церковные начальники роптали. Иисус общается с плохими людьми, нами он пренебрегает, а на этот сброд тратит время. Иисус окинул взглядом их горделивые лица и богатую одежду. Они даже не старались вникнуть в его слова, а только искали удобного случая поспорить. Потом Иисус посмотрел на окружавших его людей, уставших и голодных. На многих была ветхая одежда. Никто из них не задумывался о своей значительности. Они следовали за Иисусом из города в город и внимательно впитывали каждое его слово. Тогда Иисус опять повернулся к книжникам и начальникам и сказал: «Послушайте-ка следующую историю и постарайтесь понять ее смысл». Один пастух пас овец на холмах вблизи Галилейского озера. Всю свою жизнь он был пастухом и поэтому знал все об овцах. Он терпеливо трудился, и теперь его стадо состояло из доброй сотни крепких, здоровых овец. Каждую из них он знал настолько хорошо, что всегда замечал, если какая-нибудь овца ослабевала в пути или начинала хромать. В это утро пастух был озабочен. Одна из его овец пропала. Сначала он подумал, что ошибся. Вновь пересчитав стадо, он окончательно убедился, что одной из овец действительно не хватает. «Как вы думаете, — обратился Иисус к начальникам, — смирился ли пастух с потерей, сказав: «О, какое несчастье! Теперь у меня одной овцой меньше, но ничего не поделаешь?» «Конечно, нет. Он оставил овец в загоне и отправился искать ту, которая заблудилась». Будучи опытным пастухом, он знал точно, какая именно из овец пропала. Он ни разу не присел отдохнуть, пока искал ее. Пастух хорошо знал окрестные горы, знал, где овца могла сбиться с дороги, знал все опасные места, где она могла оступиться и упасть вниз. Он обошел все, включая те места, где сам мог разбиться или пораниться. Он должен был найти пропавшую овцу. И в конце концов пастух нашел свою пропавшую овцу высоко в горах. Он осторожно вытащил ее из расщелины, в которую она провалилась, и перевязал ее раненые ноги. Потом пастух взвалил овцу себе на плечи и, довольный, двинулся в обратный путь. Осторожно спускался пастух в долину. Уже стемнело, и он был голоден. Весь день он так был занят поисками и так тревожился о заблудившейся овце, что ни разу не присел поесть или отдохнуть. Его ноги были изранены об острые камни, но он этого не замечал. Он был очень доволен, что нашел пропавшую овцу. Пастух заботливо устроил найденную овцу в загоне и опять тщательно пересчитал стадо. 97, 98, 99, 100. Убедившись, что теперь все овцы на месте, пастух отправился домой отдыхать. Идя по темным улицам, пастух заглядывал во все двери, делясь со всеми своей радостью. «Я нашел свою овцу. Приходите ко мне, устроим праздник, ведь я нашел свою пропавшую овцу». Его друзья и родные знали, как важно было пастуху найти эту овцу, и собрались к нему в дом, чтобы порадоваться вместе с ним. «Понимаете ли вы, — спросил Иисус законников и фарисеев, — что царство подобно овечьему стаду, а я — доброму пастуху? Вас может быть 99 спасенных в стаде, но я должен обязательно найти ту, которая заблудилась. И когда я нахожу ее, ангелы на небесах поют радостные гимны. Я не похож на наемного пастуха, который за плату пасет чужих овец. Он не слишком о них печется, потому что они принадлежат другому. Но я забочусь о каждой из моих овец. Я знаю их всех по именам. Я всегда готов прийти на помощь. И если кто из них заблудится, я буду искать, пока не найду. Я жизни своей не пожалею, чтобы спасти их».